Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Я вам покажу предметы, а вы должны мне указать, где они находятся. Я вам покажу предметы, а вы должны мне указать, где они находятся. Montrez-moi où est l'enveloppe. Покажите мне, где находится конверт. Покажите мне, где находится конверт. Montrez-moi où est la clé. Покажите мне, где находится ключ. Покажите мне, где находится ключ. Montrez-moi où est le rasoir. Покажите мне, где бритва. Покажите мне, где бритва. Montrez-moi où est le verre. Покажите мне, где стакан. Покажите мне, где стакан. Montrez-moi où est le crayon. Покажите мне, где карандаш. Покажите мне, где карандаш. Montrez-moi où est le téléphone. Покажите мне, где телефон. Покажите мне, где телефон. Montrez-moi où est la montre. Покажите мне, где часы. Покажите мне, где часы. Montrez-moi où sont les ciseaux. Покажите мне, где ножницы. Покажите мне, где ножницы. Montrez-moi où est le peigne. Покажите мне, где расческа. Покажите мне, где расческа. Montrez-moi où sont les lunettes. Покажите мне, где очки. Покажите мне, где очки.